небо. «А что ты делаешь?» — настороженно спросила Люси. «Этому меня научил Тони», — отозвался Джефф, регулируя телескоп. «Надо обеспечить неподвижное поле зрения. Верно, Тони?» «Иначе», — сказал Тони, стеля постель, — «звезды размажутся». «А размазанные звезды нам не нужны». Джефф повернул окуляр на четверть оборота. «Посмотрите на неразмазанную луну», — лекторским тоном произнес он. «Прекрасное место для любителей путешествий. Можно переплыть в каменной ладье. Как-то по-английски, Тони. Море кризисов», — без запинки ответил Тони. «Море кризисов», — повторил Джефф. «И на холодной мертвой луне...» «Не мог он тогда говорить всерьез, если сейчас так дурачится с Тони», — подумала Люси с неприязнью. Он просто закидывал удочку. «А южнее, — сказал Джефф, — более приятное место. Море плодородия», — быстро вставил Тони. «Мы окунем тебя в него разочка два-три для верности», — усмехнулся Джефф, по-прежнему лежа на спине и изучая в телескоп звезды. «Джефф!» — предостерегающе произнесла Люси. «Море спокойствия, озеро сновидений!» Будто не слыша ее, продолжал Джефф, глубоким юношеским голосом, извлекая из произносимых с легким приятным бостонским акцентом слов космическую музыку. «Может быть, луна — то самое место, куда стоит перебраться в этот век? Ты когда родился, Тони?» 26 марта», — ответил мальчик, по-больничному тщательно подворачивая свисающие края одеяла и простынь конвертом. «Овен», — сказал Джефф. Он опустил телескоп и откинул голову на деревянный пол. Потом Джефф закрыл глаза, словно ждал какого-то видения, знака свыше. Вслушивался в неземную музыку. «Баран, двурогое небесное животное. Ты знаешь, Тони, как он оказался среди звезд? Ты веришь в эту чепуху?» Тони перестал стелить постель и уставился на Джеффа. «Я верю во все», — торжественным проникновенным голосом сказал Джефф, не открывая глаз. «Я верю в знаки зодиака, в удачу, в переселение душ, в людские жертвоприношения и тайную дипломатию». «Приносить людей в жертву?» — недоверчиво сказал Тони. «Неужели это было на самом деле?» «Конечно», — ответил Джефф. «А в какие времена?» — скептически спросил Тони. «До половины четвертого вчерашнего дня». «Это единственный вид жертвоприношения, в котором есть смысл», — уточнил Джефф. «Обожди, пока сам не совершишь его 2-3 раза, и ты поймешь меня». «Ладно, Джефф, хватит», — сказала Люси, подумав. «Он нарочно провоцирует меня. Из мести». «Тони, не отвлекайся». «Фрикс и Гелла», — произнес Джефф, не слыша Люси, «дети царя Тессале страдали от притеснений мачехи. Это имеет воспитательное значение?» — спросила Люси, решив не выдавать своих чувств. «Огромное!» — заверил Джефф. «А как звали мачеху?» — спросил Тони. «Ну, это узнаешь в следующий раз», — сказал Джефф. Меркурий, сжалившись над братом и сестрой, послал золоторунного барана, чтобы тот помог им бежать. Баран усадил их себя на спину и помчался по небу. И все шло благополучно, пока они не достигли пролива, отделяющего Европу от Азии. Тут Гелла упала и утонула в море. И с тех пор пролив называется Геллеспонд. Когда Фрикс достиг Колхиды, он, исполненный благодарности,